Глава 43. Ольга. Когда воины Айрвен Руэлла перенесли меня в Северную Темницу, парализующее заклинание стало ослабевать. Ненамного. Но и этого хватило, чтобы нападать одному из конвоиров, решившему, что облапать мой зад — хорошая идея. Досталось и остальным эльфам, решившим вступиться за сослуживца, и прибежавшему на шум начальнику тюрьмы. Меня повторно обездвижили и пригрозили посадить в камеру для особо опасных заключенных, если не буду вести себя хорошо. Ответ за мной не заржавел. Говорить я не могла, а вот способность плеваться не утратила. Так я и оказалась в камере с Лютиком. Поначалу меня немного напугала внешность наемника, о котором ходило немало слухов. Лютый считался одним из самых опасных преступников Первого мира. Почти 40 лет ему удавалось скрываться от преследования. Но возраст, похоже, берет свое. 3 месяца назад все газеты пестрили новостью, что департаменту тайного сыска удалось задержать неуловимого темного мага. Ирония в том, что на суде не смогли предъявить ни одного доказательства его многочисленных преступлений. Все они, если и были, испарились, а те, что остались, не доказывали причастность. Так и держали его в темнице по обвинению в незаконной контрабанде артефактов, кое-как притянутый за уши обвинением. Впрочем, сам темный маг не был сильно расстроен. Когда меня грубо впихнули в камеру, он сидел на колченогом табурете, прислонившись спиной к стене, и читал популярный любовный роман в мягкой обложке. Стоило ему перевести взгляд на меня... Книга выпала у него из рук. Маг поднялся и, прихрамывая, сделал пару неловких шагов ко мне. «Аля?» — хрипло произнес он, застывая в 2 метрах от меня. Несмотря на то, что в камере нельзя колдовать, он махнул рукой, и мои путы испарились. «Простите», — я медленно шагнула назад, опасливо косясь на странного мужчину. «Вы обознались? Меня зовут Ольга». «Шварц?» — переспросил он. «Да», — ответила с настороженностью. Внезапно мужчина расплылся в широкой, хоть далеко не белозубой улыбке. «Прошу простить, старика, Оленька». Его единственный глаз подозрительно заблестел. «Обознался. Я напугал вас?» «Нет», — слукавила. «Откуда вы знаете мою фамилию?» «Кто же не знает знаменитую Ольгу Шварц, ведьму, знатно потоптавшуюся по самолюбию нашего императора?» Весело фыркнул он. Возникшее было напряжение сошло на нет. Лютый представил мне своих сокамерников, которых я не заметила сразу, и уступил единственный стул. Сам он присел на стопку засаленных матрасов, сваленных в углу, которые, по-видимому, заменяли заключенным кровати. Мы проговорили несколько часов. Лютик рассказал, что его задержали в борделе. Хозяйка заведения подсыпала в напитки сонный порошок, а потом сдала его департаменту тайного сыска. На тот момент его еще возглавлял Вельс Фиш. На новость о кончине бывшего главы департамента Лютый отреагировал странно. «Жаль», — мрачно отозвался он. «Я сам хотел отправить его к праотцам. Ты даже не представляешь, Оленька, как сильно испачканы руки этого выродка». «Боюсь, возлюбленный моей подруги ему даже такого шанса не оставил, как и ее бывшему мужу. Они оказались членами одной тайной организации. Не помню название. Кажется, День или Тень... Тенебрис?» Неожиданно отозвался один из неучаствовавших до этого в разговоре сокамерников. «Да, они», — подтвердила я. «Вы что-то знаете о них?» В единственном глазе Лютика вспыхнуло что-то темное. Желваки заходили ходуном, а татуировки на лице едва заметно засветились. «Немного», — туманно отозвался наемник. «Наш разговор прервало появление Маира. Мне польстило, что мой мужчина отправился за мной в темницу. Я даже, поддавшись порыву, чуть было не согласилась сбежать с оборотнем, впервые признавшимся в своих чувствах. Но это выход из ситуации, в которую я сама себя загнала. Если я хочу спокойной жизни для себя и Майи с Юлей, межмирового совета мне не избежать. Это факт. Присутствие Руара я почувствовала сразу». Немного пошумело, капельку припугнула стража, и мой мужчина вновь оказался на свободе. «Так будет правильно», — уговаривала себя, зарываясь носом в воротник его рубашки и втягивая носом ставший любимым запах. «А мне он понравился», — усмехнулся Лютик за моей спиной, когда Маир с Руаром исчезли в портале. «Даже удивительно, почему ты отказалась сбежать. Неужели чувства этого оборотня невзаимны, и ты не любишь его?» «Люблю», — впервые призналась вслух. «И сделаю все, что в моих силах, чтобы избежать нежеланного брака с Айрвон Руилом. Не стоит исключать, что кольцо истины ошиблось, указав на меня как на пару императора. Если докажу, что я не его истинная, то как минимум избегу участи провести остаток жизни во втором мире на правах наложницы». «Вряд ли Айрвон Руил после моих выходок назовет меня своей императрицей и предоставит хотя бы хиленький стульчик рядом со своим троном. Скорее уж из мести прикажет сидеть у его ног на холодных ступеньках, почки отмораживать, если и вовсе не додумается использовать какой-нибудь артефакт подчинения». «По легенде, уходя, боги оставили в каждом мире особый дар», — задумчиво произнес Лютик. «Насколько мне известно, камень истины светится золотым, если рядом находится истинная пара того, кто его держит, и алым реагирует на кровных родственников. Каким цветом светился камень на тебя?» «Я плохо рассмотрела», — задумалась. «Это был скорее блеклый апельсин. Может, это из-за его проклятия?» «Хм, впервые слышу про такое. Может, и из-за проклятия. А может, на камень пытались воздействовать, или он фальшивый?» «Но как это проверить?» «Позовите на совет истинную пару, где оба из высших, и посмотрите, каким цветом засияет камень у них в руках», — предложил наемник. «Лютик, ты гений!» — повисла я на шее мужчины, обнимая и от переизбытка чувств чмокнула в щеку. «Осторожнее, Лёлик!» — рассмеялся он и ласково потрепал меня по макушке, как маленькую девочку, одновременно отбирая парализующий дротик, что я все еще сжимала в руке. Почему-то обращение показалось таким знакомым, словно кто-то уже называл меня так давным-давно. Еще раз всмотрелась в трудноразличимые из-за татуировок черты наемника. «Лютик, а мы с тобой не встречались раньше?» Ответ я получить не успела. За спиной вновь раздался скрип открывающейся решетки. «Ольга Шварц, прошу покинуть камеру и пройти с нами». «Зачем?» От меня не укрылось, как напряглись мои сокамерники. Я знала, что, в отличие от меня, они не смогут покинуть пределы места своего заключения, даже если двери будут нараспашку, из-за особой печати, что ставилось на осужденных после суда. Межмировой совет перенесли. Он состоится раньше. «Когда?» «Сейчас», —